Явление первое. Дульчин. Входит из боковой двери, потом Мордарий. Дульчин. «Эй, Мордарий!» Входит Мордарий. «Кто там звонил?» Мордарий. «Да старуха эта оттуда, как ее?» Дульчин. «Какая старуха?» Мордарий. «От Юлии Павловны!» Дульчин. «Михевна?» Мордарий. «Да, Михевна!» Дульчин. «Что ей надо?» Мордарий. «За портретом приходила». Дульчин. «За каким портретом?» Мордарий. «Вот за этим самым-с». Дульчин. «На что ей портрет?» Мордарий. «Кто ж их знает? Нужно, говорит?» Дульчин. «Да кому нужно-то? Юлии Павловне, что ли?» Мордарий. «Ничего этого она не говорит. Ладит одно нужно, очень нужно. Вот и все». Дульчин. «Что же ты?» Мордарий. «Говорю, барин в Петербург уехал, отдать нельзя, потому нам трогать ничего не приказано». Дульчин. «Что ж, поверила?» Мордарий. «Как их разберешь? Морщится как-то, стоит. Не то она плачет, не то смеется, а словно как не верит». Дульчин. «А дальше что?» Мордарий. «А в чем еще с ней разговаривать? Запер дверь, она домой пошла». Дульчин. «Одеваться приготовил?» Мордарий. «Приготовил». Дульчин. «Фрак?» Мордарий. «Фрак». Дульчин. «И сапоги лаковые?» Мордарий. «Все как следует». Дульчин. «Достань бриллиантовые запонки». Мордарий. «Что ж, и запонки можно». Дульчин. «Завтра поутру я встану поздно». Мордарий. «По обыкновению». Дульчин. «Нет, позднее обыкновенного». «Так приготовь ты мне к завтраку бифштекс хороший, сочный». Звонок. «Кто там еще?» «Если кто из кредиторов, так ты...» Мордарий. «Да я уж знаю, не привыкать стать». Дульчин. «Только ты разнообразь свою фантазию, а то всем одно и то же». Мордарий уходит. «Надо у Салая денег взять, потребуются расходы. Надо казаться богатым женихом, а это недешево стоит». Входит Дергачев в старомодном фраке, завит весьма неискусно барашком, держит себя важно.